Она была чудесным собеседником. Умна, эрудирована и даже мне в уроках помогала. Да, я до сих пор учусь. Но полтора года спустя, в один ужасный день... Как освободилась? Не верю ушам своим, пробормотал я. Благодаря тебе она выкупила свою свободу, повторила мне Роза и продолжила. Лис вернулась в свой родной мир, домой, и больше никогда не вернется сюда. Но она просила передать тебе письмо. Видя, что мне плохо, Роза просто передала письмо и оставила меня одного в холле. Я же стоял минут пять, как истукан, и лишь когда зазвенели большие напольные часы, очнулся. Присев на диван, раскрыл письмо и прочитал его. «Александру от Лис. Саша, прости меня. Я воспользовалась тобой и вытянула уйму кристаллов. Но я так соскучилась по родным. А еще меня ждет дочь. Прости. Надеюсь, из-за меня ты не разочаруешься в девушках. Я верю, что ты выплатишь долг перед Розой, и если ты когда-нибудь попадешь в мой мир, то я лично извинюсь перед тобой. Восточный лес, племя Гарсия. Прощай. И еще раз прости». Я был разбит. Мною воспользовались. Впрочем, я и так понимал, на что идут эти кристаллы. Да даже Гаши не скрывал, что когда я покупаю его книги, он получает свою долю, и это приближает его к свободе. Но, Лис, мне будет ее не хватать. Плевать на кристаллы, еще заработаю. Вот только... Ладно, уже не важно. Встав с места, я направился к себе в подвал и прошелся по 12-му этажу, наплевав на сбор ингредиентов. Я просто вымещал на чудовищах злость, обиду, досаду и горе. И им это настолько не понравилось, что объявился босс, монстр этажа. «Кра-а-а!» — взревел 12-палый жук размером с небольшой дом. «Ра-а-а!» — взревел я, обращая внутреннюю силу в звуковую атаку. Моя двуручная секира воспылала пламенем и электричеством, а зачарованная темно-фиолетовая броня вспыхнула светом от активированных рун. Я понесся на монстра, словно бык на Тореадора. Вот только у моей цели не было и шанса. Глава 4. «Убейте их! Убейте ведьму и ее чудовищ!» Со всех сторон доносились яростные крики, а также летели стрелы, камни и даже горшки с зажигательной смесью. Вот только... «Глупцы, а вы все умрете!» Весьма грозно и громко произнес Гензельмант, наш кладовщик. Скелет-лич взмахнул костяным посохом, и нас накрыло черным полупрозрачным куполом. Стрелы и камни с грохотом ударились об купол и разбились, а зажигательная смесь бурным пламенем стекла на землю, порождая стену огня. Не теряя времени, мы с Сарином и Гролом ворвались в мчащуюся на нас вооруженную толпу. Правда, их было настолько много, что можно было сказать, что на нас напала целая армия. Я был быстрее остальных, и мои парные клинки — рассекали плоть закованных в зачарованную броню сильных одаренных. А моя магия, породившая бушующее пламя, сожгла сотню солдат, что мчались на меня. И это я только разогревался. Но до Арена мне было далеко. Вот где неудержимая мощь. Его магия огня, казалось, могла уничтожить город». Но и Грол был не хуже. Потомок драконов мог временно обратиться драконом, неся смерть и разрушение. Что он, собственно, и сделал. Ну и... «Нежить! Убейте лича!» Кто-то прокричал. «Но что они сделают нашему кладовщику? Убьют неживого? Ха!» Враг даже приблизиться к куполу толком не смог. Ведь все убитые нами... воскрешались в виде скелетов и зомби. Они сразу же нападали на бывших сотоварищей, и не прошло много времени, как армия врага была обращена в бегство. Да уж, сходили на прием к местному королю. А были мы в мире под названием Ронг. В этом мире живут лишь люди да монстры, поэтому эльфов здесь нет. Зато есть немало других красавиц. Ух, как мы с Гролом погуляли в столице королевства! Нас даже как ненасытных чудовищ внесли в черный список всех борделей города. Хе-хе. Ах да, сейчас с нами был еще и гном-алкоголик Орс. Но в этом бою он не участвовал, охранял прелестную тушку нашей ведьмы. Чем она обидела местных, я не знаю. Но, как понял, такое происходит постоянно. Добив всех, кто не сбежал, и собрав трофеи, мы продолжили путь. И в скором времени прибыли в руины древнего города. Там когда-то у ведьмы был особняк, но город почему-то уничтожили. Розе же было лень перенастраивать особняк и ставить дверь в другом месте. К примеру, в той же столице, откуда мы держим путь. Правда, мне кажется, что причина немного в другом. Но пока не буду об этом. Как оказалось, входная дверь особняка ведьмы может открыть проход в любой мир, где Роза хотя бы раз была и оставила там что-то вроде метки. Удобно? «Я устал», — проворчал гном, стоило нам вернуться домой в особняк. «Хо-хо-хо-хо! Это было весело! А сколько кристаллов-то мы заработали!» — радовался Лич. «Кстати, да». Мало того, что ведьма стрясла с короля кучу кристаллов за какой-то там долг, так мы еще и уйму их получили с той армии. Не удивлюсь, если это армия короля. Сила ведьмы позволяла обратить в кристалл душу любого павшего существа. Они, как в подземелье, появлялись рядом с убитыми нами. Может, поэтому ведьму так ненавидели? Впрочем, неважно. «Ну, заработали. Чего радоваться-то?» Не понимал я. «Добычу-то мы всю Розе отдадим». «Премия!» — воскликнул гном, а его глаза натурально стали похожи на монеты. «Премия! Как же сладко звучало это слово! И как же был тяжел мешочек кристаллов, что я получил! Недели две неторопливой охоты, а это 1005, может и 6. Ну что, сегодня гуляем?» «Гуляем!» — воскликнули гном и лич. «Гуляем!» — тяжелым голосом добавил наш недодракон. «А меня пригласите?» — поинтересовалась Роза. Девушка, как обычно, мило улыбалась и была обворожительна. Настолько, что глаз было тяжело оторвать. «Госпожа, ваш прекрасный лик лучше любого зрелища и услада для глаз». Но я хотел предложить парням посетить сад теней. Глаза гнома сверкнули, когда он это говорил, как и глаза Грола. И лишь один я не понимал, что за сад такой. «Хм, ну тогда в следующий раз». Наигранно обидевшись, девушка упорхнула, да и мы разошлись. Но уже через час вновь собрались, ухоженные, красивые и готовые к свершениям. Заплатив Розе определенную сумму денег, мы смогли покинуть особняк и оказались в огромном подземном городе. Он являлся столицей королевства темных эльфов. Правда, называли они себя Даро и, по сути, были не темными эльфами, а проклятыми. А проклятие заключалось в том, что их кожа была темного цвета, едва ли не черная, и у них не могут родиться мужчины. Поэтому... Все королевство состоит из женщин, причем умопомрачительно красивых. А как иначе, лишь красотки могли найти себе партнера и продолжить род. Селекция. Вышли мы из очередного особняка ведьмы и вскоре попали на главную площадь, где гуляли и отдыхали местные женщины. «Хороши, да?» Урс ткнул меня локтем и подмигнул. «Очень». Охотно согласился я. До этого у меня было лишь с Лис, да и вчера с человеческими девушками в борделе, ну и с нашей Зией. Девушка-крольчиха пару раз попадала под мой шарм и очарование. А потом Роза помахала мне пальчиком, сказав, чтобы я не трогал ее пушистика. Так она сама этого хотела, я-то при чем? «А теперь слушай, что надо делать», — заговорил гном, сверкая похотливыми глазами. «Идем в отель, снимаем номер и идем в город охотиться». «Город охотиться?» — недоумевал я. «Подходишь к самке, вручаешь ей жетон с номером комнаты в отеле и идешь к следующей», — вместо гнома ответил наш людоящер. «А я малость обалдел». Но потом понял, увидев, как это делают другие люди. Грубо говоря, здесь можно снять любую девушку. Все же всем им нужны мужчины для продолжения рода. Вот только не все соглашаются. Из-за обилия кандидатов они тщательно выбирают, от кого зачать ребеночка. На моих глазах одному высшему эльфу аж 5 раз отказали. А вот на меня девушки бросали томные взгляды. Отчего не терпелось побыстрее смотаться в этот отель. Вот только, получив свой номер и жетоны, задумался. «Орс, а тут действительно можно снять любую? Есть ограничения?» «Нет, нет. Тут даже закон есть, позволяющий предложить зачатие любой женщине королевства». «Понял», — кивнул я и пошел к выходу из отеля. «Кстати, большого и дорогого». «Ты куда?» — поинтересовался гном, что выскочил за мной. «В замок». «Какой еще замок?» «Королевский, конечно же». Я посмотрел на гнома, пожал плечами и продолжил путь. «Как говорится, проиграть так миллион, а полюбить так королеву». Пока шел, удивился, насколько это большой город, и, несмотря на вечную ночь, все же очень красивый. Особенно жительницы. Посмотрел я рынок и присвистнул от количества интересных артефактов. Да и цены были такие, что хотелось все скупить. Но я сдержался и вскоре добрался до королевского замка. Им оказалась черная и мрачная, но в то же время величественная твердыня. «Стоять! Кто такой?» Меня встретили 2 шикарные девушки в доспехах и с алебардами в руках. В ответ я показал им жетон. «Я к королеве». У стражниц натурально упали челюсти. Они примерно минуту с недоумением во взглядах переглядывались между собой и при этом выглядели весьма забавно. Но все же пропустили меня. Правда, сперва проверили на наличие оружия и артефактов. А за воротами были другие стражницы, которым я показал жетон и удивил их. И так 6 раз, пока меня не проводили в мрачный, но изысканный тронный зал, на аудиенцию к самой королеве. «Как тебя зовут, смельчак?» — спросила богиня красоты. У нее были чарующие глаза, а фигура — само совершенство, и, как у большинства жительниц королевства, большая грудь. При этом пропорции тела были идеальны. Королева будто была воплощением похотливых мужских фантазий. «Александр», — громко и уверенно ответил я, — «мне симпатизирует твоя смелость, но достоин ли ты?» Она облизала свои темные губки и убрала с лица мешающий локон волос цвета молока. «Испытайте меня!» «Достойное рвение!» Королева кинула взгляд на одну из стражниц, которых было ровно 20. Они стояли вдоль стен тронного зала. «Ариэль!» «Да, моя королева!» Одна из девушек, закованных в латы, так что даже лица не было видно, вышла в центр зала и встала напротив меня. «Выбирай оружие!» «Мне хватит и моих кулаков!» — улыбнулся я. «И нет!» Я недооцениваю противника, просто вижу потоки силы вокруг нее. Она куда слабее меня. 11-й, ну, может, 12-й ранг. Куда ей до моего 14-го? Глупец! С этими словами девушка вытащила из ножен парные клинки, и они вспыхнули электричеством. После чего она рванула на меня. Вот только... Мои пальцы заискрились. И я ударил молнией. Но воительница успела защититься клинками, хотя ее оттащило силой моей магии на 3 метра. «Так ты маг. Хорошо. — выкрикнула Ариэль и, использовав какую-то боевую технику, расстроилась и помчалась на меня. А потом она и ее клоны или иллюзии вновь расстроились. «Маг в ближайшем бою бессилен», — хором произнесло множество голосов. «Так я и не маг», — я пожал плечами, и по моему телу пронеслись потоки силы. Я кратковременно высвободил свои резервы, усилив силу и скорость. За это спасибо Гролу, он научил меня этому и многим другим приемам. Впрочем, каждый в особняке чему-то да научил меня. Кинувшись вперед, я слегка высвободил мощь электричества, чтобы найти настоящую Ариэль. Вот только когда разряды попадали в клонов или кто там у нее, те лишь вскрикивали от боли, но не исчезали. «Тогда по старинке!» — хохотнул я, вспоминая, как победил целую орду нежити голыми руками. А все потому, что попался в ловушку, которая телепортировала меня туда, незнамо куда, да и без снаряжения. Честно говоря, я тогда был ближе всего к смерти за все 13 лет, что провел в особняке. Мне, кстати, уже 25. Как же быстро летит время. Но я отвлекся. В тот момент моя ладошка хлопнула первую иллюзию по тому месту брони, где должна быть задница. Раздался звон и хлопок. Все же это не иллюзия, а клон, сделанный на основе маны. Так что клон взорвался маной и исчез. «Сдохни!» Все клоны были рассержены. Вот только хлопок, второй, третий, и меньше чем через минуту осталась одна лишь настоящая Ариэль. Злая и обиженная. «Достаточно», — громко произнесла королева, и воительница встала по стойке смирно. «Александр, ты заинтересовал меня? Пойдем. Но знай, сегодня ты будешь опустошен до капли». «Ха! Напугало. Посмотрим еще, кто будет опустошен». Меня проводили в ванные, где отмыли, а потом и натерли какими-то травами. Я бы прикупил таких. Они совмещали эффект виагры и стимуляторов. Вот только... Ох, зря на это! 4 часа спустя. Я, довольный как удав, выхожу из ворот замка, а там... Небольшая такая армия защитниц замка и мои приятели напротив них. «А ну отдайте нам Александра, иначе мы вас вместе с замком покрошим!» — ругался гном, а позади него Грол пускал пламя из пасти. «Эй, чего распоясались?» — прикрикнул я, пробираясь через воительниц. «Живой!» — обрадовался гном и обнял меня своими крепкими руками. «Черт, какого же он ранга! И, блин, от него все так же несет перегаром, даже хуже стало. Он с женщинами спал-то хоть или только пиво пил? А почему должно быть иначе?» Удивился я и посмотрел в его глаза. «Ну так королева же». «Да, хороша королева, лучшая из лучших», — серьезно заявил я и едва не заржал от вида, как челюсть гнома падает на землю. Да и воительницы малость прифигели. К слову, я не соврал, и королева действительно была просто богиней в постели. По сравнению с ней, все, кто был до нее, кажутся бревнами. Боже, что она только не вытворяла. И как же в мире много поз для секса. Вот только недооценила она меня. Теперь бедняжка будет минимум неделю хромать и кряхтеть, как старая бабка. Зато очень довольная бабка. По лицу видел до того, как она отрубилась. Ну а дальше, после моего героического спасения, мы пошли пить. Мужики делились своими подвигами за этот день. Но они, конечно же, меркли по сравнению с королевой. Вернулись же мы поздно ночью и сразу завалились спать. Утром охота и заработки кристаллов. Правда, все с самого утра пошло как-то не по плану. Я каким-то образом обнаружил секретный ход. И ведомый гордыней, а также ее сестрой самоуверенностью, пошел туда, куда ранее не ступала нога покорителя подземелья. По крайней мере, во всех тех картах и книгах, что продавались в магазине особняка, я ничего подобного не видел. Пробравшись через пещеру к стене, Я попал в область, где обитали пчелы, причем весьма противные и многочисленные. Эта скрытая область подземелья представляла собой огромную пещеру, изрытую тоннелями. И вот сейчас на меня со всех сторон летели эти твари. Они были около метра в длину и атаковали жалом на заднице. К счастью, жалом стрелять они не могли и перли напролом, а я рубил их своим двухметровым мечом и прикрывался щитом от их жоп. Пчелы не были сильны, но помаленьку меня это изматывало. А еще сказалась прошлая ночь. Я столько сил потратил и, кажется, не до конца восстановился. Даже потоки бодрости не помогали. Наплевав на добычу, которая, к слову, сыпалась на пол, словно дождь, я направился к выходу, но и твари последовали за мной. «Да отвалите уже!» — выругался я и вспыхнул пламенем, которое разошлось во все стороны, даже вверх, сжигая сотню пчел. Но те не кончались. Силы же мои стремительно таяли. «Ах ты ж!» — выругался я, когда мне в спину вонзилось жало. Разрубив пчелу, я вытащил застрявшее в спине жало и осознал. Пчела с легкостью пробила мою зачарованную броню из очень прочного металла, которого нет на земле. Недолго размышляя, рванул вперед и почти не атаковал, лишь защищался. Вот только стоило мне почти дойти до прохода в остальную часть подземелья, как откуда-то сверху упала огромная, жужжащая, жалящая тварь. Явно королева. Чудовище едва не придавило меня. Но я среагировал быстро и тут же рубанул ее по одной из лап. Вот только я не смог отрубить ее одним ударом. Меч застрял, вонзившись лишь наполовину. Я его дернул на себя, и мне не хватило сил его вытащить. «Что происходит? Яд?» — осознал я. Но было уже поздно. Эта громадина воспользовалась моей заминкой и обрушила на меня свои лапы. От первой я увернулся, но вторая... Она вонзилась мне в грудь, пробивая доспех и плоть. Последнее, что я увидел... Это как ко мне понеслась пасть этой твари. А потом я, полностью голый, оказался перед бездной. «Александр, похоже, что вы погибли, но благодаря силе госпожи Розы вы были воскрешены. Но ваш долг был увеличен на 14 тысяч». «А, долг? Я жив!» «Как я себя чувствовал после первой смерти?» «Ужасно». За миг до того, как мне откусили голову, вся моя жизнь пролетела перед глазами. Вот только жизнь ли это? С утра до ночи сражение, а потом сражение и вновь сражение. Лишь один лучик света был в моей жизни, и то он обернулся обманом ради денег. Депрессия окатила меня с ног до головы, но вдруг кто-то нежно обнял меня. От нее приятно пахло. Роза стояла сзади и гладила меня по голове, словно малыша. «Роза...» Я обернулся и посмотрел ей в глаза. Как обычно, такие добрые. Во мне неожиданно что-то щелкнуло, и, схватив ее, я закинул на плечо, после чего понес в комнату. «Саша, нельзя, отпусти!» — противилась Роза. Вот только как будто я не знаю, что захоти она этого, то попросту перенеслась бы отсюда. Нельзя. Можно. Ты сама добавила этот пункт в магазин. Это было шутки ради. Кто в здравом уме отдаст 200 тысяч? Я ощущал панику в ее голосе. И как же это заводило. Вечно такая величественная и недоступная. Но сейчас, Роза... Самая обычная девушка. Та, кого я желал уже долгие годы. Я заплачу. Или ты думаешь, я не накопил те вшивые 300 тысяч? Давно уже. И я не врал. Деньги уже давно накопил. Тогда почему я не ушел? Все просто. Хотел стать сильнее. И подземелье могло мне это позволить. Ну и не буду обманывать сам себя. Я хотел попасть в мир лис. Вот только нужно ли мне это? Не знаю. Зато знаю, что мне нужно сейчас. Дурак, ты же знаешь, что я читаю твои мысли. С обидой в голосе произнесла девушка и, кажется, слегка покраснела. Положив ее на кровать, словно ценнейшее сокровище, я собрался было сорвать с нее элегантное темно-фиолетовое платье, что сейчас было на ней. Однако то взяло и исчезло. На розе осталось. Я, честно, ожидал сексуальное белье, от которого дух захватывает, а тут были повседневные трусики и бюстгальтер. Вот только даже такое простое белье на богине красоты смотрится, как шедевры лучших мастеров. Все же не зря говорят, не одежда красит человека, а человек — одежду. Уверен, что на розу не надень, все будет выглядеть восхитительно. Кожа девушки была слегка бледновата, так как она редко бывает на солнце. Впрочем, я и сам не образец красивого загара. Честно, я не мог отвести взгляда. Жадно, миллиметр за миллиметром, осматривая совершенные ножки без капли лишнего жира, плоский животик, божественную фигурку и два полушария третьего размера, которые вскоре оказались на свободе. Стоило задрать лифчик. А потом он и вовсе исчез. И тут я практически потерял над собой контроль, как тогда, в мой первый раз. У меня едва пар из носа и ушей не повалил. Благо сдержался. Все же роза казалась такой хрупкой, что разобьется, подобная фарфоровой вазе, стоит ее неуклюже коснуться. А ее реакция на мои поглаживания и поцелуи. Она была бесценной. Более милого смущения я еще никогда не видел. Как же это меня заводило! И как же я был удивлен, узнав, что она была невинной. Несмотря на то, что роза оказалась настоящим бревном, эта ночь была лучшей в моей жизни. Еще никогда не испытывал таких ярких эмоций. Вот только... «Убрала!» — выругался я, узнав утром, что пункт «Ночь с ведьмой» пропал. «Ну ничего, я еще добьюсь тебя». Воодушевленный и окрыленный новой целью, я снарядился в то, что валялось на складе и не было продано розе. Ну и пошел карать пчел. С первого захода мне это не удалось. Пришлось отступить и отдохнуть, а также сменить снаряжение и залечить раны. Но уже к ночи я добивал ту тварь, что откусила мне голову. Пчелиная королева визжала и пищала, но я был безжалостен и, убив, вспорол ей брюхо. Там я нашел свой череп и шлем. Впрочем, лишь шлем мне и был нужен. Он как бы дорогущий, а вот латы были в хлам. К счастью, все остальное осталось более-менее целым. Но в конце этого туннеля... сундук с сокровищами. Здоровенный! Сердце огненного дракона. Необычайно редкий артефакт. Если съесть его, ваши возможности к естественному восстановлению и талант к магии огня увеличатся. Примерная цена — 110 тысяч. Стал ли я продавать сердце? Конечно же нет. Я его тут же и съел. Вот только пришлось постараться, потому как оно было размером с мою голову. Однако, похоже, это было сердце маленького дракончика. Ну или у драконов сердца крохотные, в чем я сомневаюсь. Во всяком случае, Грол обращался драконом, у которого сердце, по идее, должно быть втрое больше этого. Стоило мне доесть артефакт, как по телу прошла волна тепла, и я почувствовал прилив сил. Ну а потом собрал остальные сокровища, а их было немало. И, кстати, смотреть описание предметов мне позволяет одна из функций интеллектуального помощника. Стоит копейки, а пользы море. Продолжив охоту, я вскоре узнал эффективность сердца. Грубо говоря, царапину оно залечивает за полминуты, и шрама не остается. Что-то страшнее? Ну, толку почти нет, но зато кровотечение быстро останавливает. А вот магия огня стала куда сильнее. Только вот жаль, что как маг я так себе. Все же я почти не развивал магию, ведь куда эффективнее и быстрее убить чудище оружием.